Утром ее спросили, хорошо ли она спала. «Ах, очень плохо», — сказала принцесса. «Я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках, и теперь все тело у меня в синяках. Ах, я спала очень, очень плохо». Тут все поверили, что она и в самом деле настоящая принцесса. Ведь она почувствовала маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин. Только настоящая принцесса могла быть такой неженкой. И принц женился на ней. А горошину отправили в музей. Там она до сих пор и лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.